Чем Светка занималась между их не такими уж частыми свиданиями? Училась? Возможно. Только чему? Может, у нее все это время был кто-то еще? Может, тот же парень, который наградил ее хламидиозом? Она даже говорила, как его зовут. Не имеет значения. Если не получается совсем без изъяна, то совершенно не важно, как его или их звали. Михаил Дмитриевич, не выдав себя, повернулся и, не разбирая пути, пошел через березняк. Раньше, в детстве, большой лес начинался сразу за полем, и грунтовка, разделявшая желтоволосую ниву, точно неровный пробор, скрывалась среди стволов. На границе поля и леса, чуть выступив из сумрачного ряда, в прежние времена стояла большая сосна, раздваивавшаяся, как рогатка. Ишка совершенно серьезно размышлял и прикидывал, если спилить обе верхушки, привязать к ним сложенную в 100 слоев бинтовую резину, продававшуюся в аптеке, то получится огромная рогатка. Так вот, если метнуть с помощью этой рогатки камень-кругляк размером с футбольный мяч, долетит он до Волги, а это с полкилометра, или не долетит? Нет, наверное, все-таки не дотянет. Сосна была на месте. Правда, теперь она не казалась огромной, словно за прошедшие годы не росла, а наоборот умалялась. За вырубкой началось, как говаривал дед Благушин, краснолесье. Свободный, красивый прогулочный лес. Высокие березы и маленькие елочки, изредка осины. На опушке трава была усеяна редкими желтыми листьями и оберточным мусором, оставленным туристическими неряхами. Кое-где вздымались зеленые крылья папоротника. Пройдя еще, Свирельников увидел кроваво-красный куст бересклета. Его замутило, тогда он нагнулся, сорвал изумрудный копытень, растер в пальцах и вдохнул горький острый запах. В голове немного прояснилось, точно от нашатыря. Михаил Дмитриевич побрел дальше. Где-то вверху, в далеких кронах, шумел ветер. Этот гул спускался по стволам вниз, и, наступая на толстые узловатые корни, расползшиеся по земле, Свирельников чувствовал под ногами содрогание, будто стоял на рельсах, гудевших под колесами приближающегося поезда. В какой-то момент, завидев влажную коричневую шляпку в траве, он присел на корточки. Но это оказался глянцевый, высунувшийся из мха, шишковатый нарост на корне. Ему померещилось, будто все это уже с ним когда-то случалось. Много раз. И много раз еще случится. И отчаяние, скопившееся в сердце, растворится. Точно капля смертельного яда в этом океане множественных повторений. И тогда можно будет жить дальше. Наконец он нашел сразу несколько подосиновиков, похожих на гномов в красных колпачках. Свирельников встал на колени, вынул нож, чтобы срезать. И тут его поразило, что грибы словно выстроились в какую-то странную, почти театральную мизансцену, таящую скрытый, но очень важный смысл. Близ большого красноголовика, с уже развернувшейся постаревшей шляпкой, стоял второй, поменьше, женственно изящный, а от него едва отпочковался, приподняв лист, совсем крошечный подосиновичек, с чуть розовеющей, словно детский чепчик, шапочкой. Михаил Дмитриевич сообразил, это же он, Свирельников, Светка и будущий неродившийся ребенок. А чуть в стороне рос еще один, почти такой же, большой крепкий подосиновик, изъеденный слизнем. Возле него второй, поменьше, а рядом, почти вплотную, третий, еще меньше, Веселкин, Тони и Аленка. Но бывает же. Озадаченный таким совпадением, он поначалу не обратил внимания, но потом, присмотревшись, осознал разницу. У Веселкина, Тони и Аленки крапчатые ножки были покрыты каким-то красным налетом, словно их обмакнули в кровь. И тогда он вдруг понял то, что прежде совершенно выпадало из его сознания. В квартире, когда пришли люди Алипанова, была и Аленка. Она же звонила, что заедет. И дочь стала свидетелем. Таким свидетелем, которых живыми не оставляют никогда. И она тоже теперь лежит там.